В субботу к нам в магазин заходил турист, которому тоже попался медведь. Он чуть ли не на окраине города его встретил, верно, Майк? Стол накрыла гробовая тишина. 8 пар глаз смотрели на меня с неподдельным изумлением. А десятиклассница Кэти раскрыла рот, будто произошло что-то фантастическое. Все сидели, не шевелясь. «Майк», — позвала я, — «помнишь парня, который про медведя рассказывал?» «Да, конечно», — проблеял Ньютон. «Господи, ну почему он так странно на меня смотрит? На работе-то я с ним разговариваю». Парень пришел в себя. «Верно, верно, был один тип, который утверждал, что недалеко от перевалочного пункта видел огромного медведя, якобы крупнее, чем гризли». «Хм!» Лорен демонстративно повернулась к Джессике и сменила тему. «Ну как, есть новости из университета?» Вскоре в новый разговор втянулись все, кроме Майка и Анжелы. Девушка неуверенно улыбнулась, и я поспешила ответить любезностью на любезность. «Белла, а ты чем занималась в выходные?» — спросил Ньютон с настороженным любопытством. Сидящие за столиком, за исключением Лорен, снова вспомнили о моем существовании. «В пятницу вечером мы с Джессикой ездили смотреть кино в Порт-Анджелес, а субботу и большую часть воскресенья провела в Лапуш». Изумленные взгляды метнулись к Джессике, которая сильно разозлилась. «Интересно, это потому, что она намеренно молчала о нашей поездке или просто хотела сама об этом сообщить?» «На какой фильм?» — дружелюбно спросил Майк. «Тупик. Ужастик про зомби», — просияла в ответ я. «Кто знает, вдруг вред, нанесенный многомесячным молчанием, удастся нейтрализовать. Говорят, настоящая жуть. В самом деле?» Похоже, Ньютон не прочь развить тему. «Белла даже до конца сеанса не досидела. Так перепугалась, бедняжка», — ухмыльнулась Джессика. Я кивнула, старательно изображая смущение. «Да, действительно перепугалась». Майк продолжал меня расспрашивать до конца ленча. Постепенно остальные завели свой разговор, хотя то и дело смотрели в нашу сторону. Анжела в основном общалась с нами, и когда я встала, чтобы отнести поднос, поднялась следом. «Спасибо», — тихо сказала она, когда мы отошли от столика. «За что?» «За то, что поддержала и защитила». «Ладно, пустяки». Во взгляде подруги светилась тревога, а не уничижительная «у нее все дома». «Ты в порядке?» «Именно поэтому для девичника я выбрала Джесс, а не Анжелу, которую любила гораздо больше. Подруга Бена слишком чуткая и проницательная». «Не совсем», — призналась я, — «хотя улучшения есть». «Вот и хорошо», — искренне обрадовалась девушка. «Мне тебя не хватало». Мимо профлонировали Джессика с Лорен. И блондинка нарочито громко прошептала. «Чудо-то какое! Белла в себя пришла!» Анжела закатила глаза и ободряюще улыбнулась. Я вздохнула. «Придется начинать все сначала». «Какое сегодня число?» Неожиданно вырвалось у меня. 19 января». «Хм... А в чем дело?» «Ровно год назад я впервые пришла в эту школу», — задумчиво проговорила я. «Практически ничего не изменилось», — глядя на Джессику с Лорен, отозвалась Анжела. «Да уж», — кивнула я. «Именно это мне и пришло в голову».